Когда Ярослав, боясь наказания отца, усилил свою дружину наемными варягами, то варяги эти, оставаясь без дела, начали притеснять новгородцев и отнимать у них жен. Новгородцы, люди мирные, но решительные, собрались и порубили варягов. Ярослав в гневе ушел из Новгорода. Он понимал, что когда варяги за морем узнают о гибели своих товарищей, то уже никогда не пойдут на службу к русскому князю. Кроме того, Ярославу нужно было отвечать за содеянное перед своим тестем, шведским королем. Чтобы уравновесить обиды, он призвал к себе новгородцев, которые перебили варягов. «Мне уж тех не воскресить», — сказал он и предложил мириться. Новгородцы поверили и пришли к нему. Но Ярослав ночью со своими воинами поубивал их всех, отомстив так за жизнь варягов. В эту же кровавую ночь и пришло письмо от Предславы. На другой день Ярослав вышел к новгородцам на вече со слезами на глазах. «О, милая дружина, которую я вчера перебил, а сегодня она оказалась нужна! Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве, убивая братьев своих». Новгородцы знали, что если Святополк удержится в Киеве, то рано или поздно он придет воевать в Новгород, и ответили князю. «Хотя, князь, иссечены братья наши, но мы постоим за тебя». Собрав варягов, каких удалось нанять, и новгородскую рать, Ярослав повел их к Киеву. Святополк уже шел ему навстречу. Войска встретились на Днепре, недалеко от города Любича, и 3 месяца стояли на разных берегах друг против друга. Святополк привел с собой печенегов. Когда начались заморозки, они расположились за озером, где им было легче кормить лошадей. Однажды воевода Святополка, разъезжая по берегу, посмеялся над новгородцами. «Что пришли с хромцом этим? Вы ведь плотники. Поставим вас рубить нам хоромы». Ярослав от рождения хромал. Новгородцы в самом деле славились плотницким мастерством. Плотники, как всякие ремесленники, считались по тем временам ниже достоинством, чем воины. Это и обидело новгородцев. Они переправились через Днепр, оттолкнули свои ладьи в воду, чтобы не иметь пути назад, и бросились в бой. И, как не раз писал летописец, была сеча зла. Печенеги не успели помочь Святополку. Сам он не ожидал нападения и бражничал со своими приближенными. Его дружину загнали на тонкий лед озера, кого потопили, а кого перебили. Святополк бежал в Польшу к тестю, Болеславу Храброму, а Ярослав сел в Киеве на престол своего отца. Но междоусобица только еще разгоралась. Болеслав собрал войско и вместе со Святополком пошел на Киев. Ярослав в торопях двинул свои рати на запад к реке Буг, и опять войска стали на противоположных берегах. Никто не решался начать первым, боясь быть разбитым при переправе. На этот раз воевода Ярослава посмеялся над противником. Он крикнул тучному Болеславу: «Проткнем тебе брюхо твое толстое!» Слова эти очень задели короля. «Если вас не оскорбляет это, то погибну один», — сказал он своей дружине и въехал на коне в реку. Воины пошли за ним. Войска Ярослава не ожидали нападения, они даже не успели построиться к бою и были разбиты на голову. Ярослав бежал в Новгород только с 4 уцелевшими дружинниками. Болеслав и Святополк пошли на Киев и захватили его. В их руках оказались сестры Ярослава. К одной из них — Предславе, той самой, что писала в Новгород о злодеяниях Святополка, Болеслав когда-то сватался, но получил отказ. Теперь, в отместку за это, он взял ее в наложницы. Ярослав, боясь нападения Болеслава и Святополка, хотел бежать к варягам, но посадник Новгорода Константин, сын воевода Владимира Добрыни, вместе с новгородцами посек ладьи Ярослава. Новгородцы не думали поддаваться панике. Горожане собрали деньги, наняли варягов и приготовились к новой войне. Поляки в это время разместили своих воинов в Киеве и в других городах. Святополку не нравилось, что Болеслав ведет себя как хозяин. Способный предать близкого, способен и на измену союзнику. Святополк отдал приказ перебить поляков. В одну из ночей это и было сделано. Болеслав бежал из Киева, захватив Предславу и все богатства, собранные киевскими князьями за многие годы. Он увел с собой множество пленных. Города Червонной Руси тоже отошли к Польше. И когда Ярослав снова пошел на Киев, Святополк, оставшись без помощи поляков, бежал к печенегам и привел их на Русь. Бой был дан на реке Альте. Ярослав встал на место, где убили Бориса, воздел руки к небу и воскликнул: «Кровь брата моего вопиет к тебе, владыка!» И опять была сеча жестока. Трижды сходились воины, кровь ручьями текла по низинам. Святополк не выдержал и бежал. Ужас перед расплатой за содеянное охватил его. Силы покинули брата-убийцу. Он с трудом сидел в кресле и только спрашивал, гонится ли за ним, и торопил бежать. Несколько дней пути не давал он остановиться, повторяя один и тот же вопрос. И умер в пустынном месте, где-то за Польшей. Народ назвал Святополка окаянным. Это имя осталось за ним навсегда. Ярослав снова занял киевский престол, но вскоре объявился брат его, Мстислав, княжевший в городе Тму-Таракани, на далеком Таманском полуострове по соседству с черкесами. Мстислав прославился огромной силой. Однажды во время войны с черкесами их князь Редедя, человек необычайного роста, вызвал его на поединок. Мстислав схватил Редедю, поднял над собой, бросил на землю и тут же убил его. За силу и подвиги Мстислава прозвали Удалым. Любовью к дружине, страстью к ратным подвигам он был похож на своего деда, непобедимого Святослава. Мстислав потребовал от Ярослава раздела великого княжения. Ярослав послал за варягами. Варягов привел знаменитый слепой князь-предводитель Якун в золотом плаще. Войска Ярослава и боевая дружина Мстислава стали друг против друга. Наступил вечер, полил дождь, поднялась гроза, засверкали молнии. И вдруг Мстислав сказал: «Идем на них». Мстислав победил, Ярослав бежал в Новгород, а Якун с остатками варягов скрылся за морем, потеряв на поле боя свой тканный золотом плащ. Мстислав не искал единовластия. Он послал к Ярославу со словами: «Садись в своем Киеве, ты старший брат». Себе он потребовал правую сторону Днепра и Чернигов. Ярославу осталась левая с Киевом. Братья долго жили в согласии и вместе отвоевали после смерти Болеслава Храброго Червонную Русь. Мстислав заболел после охоты и умер. Ярослав остался единодержавным князем.